Глава 25. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. 9 месяцев спустя. «Отвали от меня, Муся! Не буду я с тобой спарринговаться, потому что ты меня уже достал!» — возмущался я. «Я тебе, Элая, уши откручу, если еще раз меня Мусей обзовешь!» — пригрозил мне Винду. «Ага, конечно, мечтай! У тебя, Муся, откручивалка еще не выросла, чтобы на мои уши покуситься. И Элаей ты меня почему-то тоже не перестаешь называть. Сколько раз мне нужно мечом по твоей тупой башке настучать, пока до тебя не дойдет?» — едко поинтересовался я. «Ха, на этот раз тебе не победить. Мастер Дид показал мне новый прием, и башка моя не тупее прочих. А еще я тебя 4 раза уже побеждал», — презрительно парировал он. 4 раза из 89. Сколько раз тебе уже говорить, что Атару — это не твое? Тебе это не только я говорю, так себе фехтовальщик, но и наставник Отчиг, и мастер Дид, и даже магистр Йода, который с тобой лично занимается. Тренируйся, иди, и не мешай нам заниматься». В очередной раз я попытался отшить приставучего Коруна. «Мне практика нужна, и агент со мной тоже не хочет фехтовать, а с другими неинтересно», — буркнул он. «Вы на спор спарринг устройте, чтобы интерес был», — предложил Каздан, с которым мы сейчас медитировали над учебными световыми мечами и развивали концентрацию в меху Деру. Я с осуждением посмотрел на маленького Алина и, вздохнув, его упрекнул. «И ты туда же, предатель!» «Да я просто, ну... Он же не отстанет», — смущенно начал оправдываться наш самый компактный юнлинг в группе. Я немного подумал и расстроенно признал, что Винду действительно от меня не отстанет. На редкость упорный тип. В принципе, здесь каждый первый джедай такой. В достижении цели джедая трудно остановить, и такую черту в нас тренирует постоянно. Упорство, уверенность и верность собственным убеждениям. Вот только у Винду это упорство с упертостью очень сильно граничит. Сыграть, что ли, на этой его черте, чтобы ему неповадно было? «Хорошо», — после небольшого раздумья кивнул я. «Давай заключим настоящий джедайский спор, Винду». «Какой такой спор, Джед?» — нахмурился Винду, явно почуяв подвох. «Говорю же, джедайский», — терпеливо повторил я. «Мы с тобой заключаем спор, например, с такими условиями. Побеждаешь ты, тогда я до конца своих дней никогда не называю тебя Мусей и тренируюсь с тобой в фехтовании по первому твоему требованию и в любое время. Побеждаю я, ты перестаешь дразнить меня девчонкой и больше никогда не отвлекаешь и не пристаешь со своими тренировками. Идет?» «Не, это несерьезно», — ухмыльнулся он. «Нет, вы посмотрите на него. Это что сейчас за еврейские заходы? Он вообще Корун или тейдерианец? Торговаться еще вздумал». Вокруг нашей оживленной перепалки стали собираться остальные наши парни, и присоединились даже пара девчонок из соседней комнаты нашего блока. К нам подошли девочка-человек по имени Трасия Чо Лим со своей неизменной подругой и моей очень хорошей знакомой зайгеррианкой Лураллией Тасан. Эта парочка юнлингов женского пола вообще при любом кипише присутствовала, чем заимела неоднозначную репутацию оторв и была основной головной болью куратора их девчачьей группы. «Твои условия?» Раздраженно дернув своим острым ухом, спросил я. «Ну...» — задумчиво протянул Винду, но пока он изображал тугодума, вмешалась Чо Лим. «А давайте, кто проиграет, тот налысо побреется и никогда больше не будет волосы отращивать», — ехидно предложила она. «Офигела, что ли? А если я проиграю?» «Не настолько я в себе и уверен, и Муся иногда удивить может, хотя я его стиль и манеру фехтования вдоль и поперек изучил. Как-то не хочется мне моего министра торговли и промышленности Тарту изображать. На родине меня с такой прической, вернее, совсем без прически, не поймут. Да и лысина мне не пойдет, как мне кажется». Но вот сейчас спор стал действительно весомым. Вот ведь бабье мелкое, все беды и раздор от них. «Согласен, добавим и этот пункт», — азартно оскалился Винду, видимо, представив меня с лысым черепом. «Ой, дурак! Ему явно не терпелось отомстить мне за все мои подколки, а трассия его еще и спровоцировала. Рискнуть?» «Заметь, Муся, не я это предложил». За нами увязалась целая толпа юнлингов со всего нашего блока, по пути к залам фехтования, азартно обсуждая достоинства и недостатки будущих поединщиков. Много нового о себе узнал, пока шагал рядом с Винду, который начал нервничать, и только сейчас сообразил, что стоит на кону. Вообще, юнлинги галдели как на базаре, и если бы у них были кредиты, то наверняка бы уже ставки делали. Подсказать им, что ли, идею на щелбаны спорить? А что? Эдак потом можно новую технику силы изобрести, вроде «неотвратимый щелбан» или «смертельный щелчок». В тренировочном зале, в который мы вломились всей шумной юнлингской толпой, сейчас медитировал наш новый препод. Почему-то именно это место он выбрал для таких собственных занятий, и его очень часто можно было здесь застать. Непонятно, почему ему именно здесь медитировалось, а не, допустим, в собственной комнате. Ведь любой спиногрыз отвлекает постоянно, так и не только наша мелочь, но и с недавних пор наш зал для физподготовки и тренировки в фехтовании стал очень популярен среди особого контингента храма джедаев, но об этом чуть позже. Мастер-джедай Дид появился в храме относительно недавно, примерно пару месяцев назад. Это был твилек лет под 40 и очень такой представительной и экзотической наружности. Начать с того, что у него была белая кожа, что среди его расы считается большой редкостью, так и мало того, он с ног до головы был покрыт фиолетовыми татуировками в виде молний. В общем, чисто внешне необычный джедай. И тут как раз возникает та самая проблема. Я не очень большой специалист по мужской красоте, но в последнее время около этого джедая крутилось невероятное количество особей женского пола. Начиная от совсем уж соплюшек юнлингов, девушек-падаванов и начинающих джедаек-рыцарей, и кончая заматерелыми и прожженными такими тетками-мастерами различных рас, сам однажды подслушал своими острыми и чуткими ушами, как две таких дамы в разговоре между собой называли его «лапочкой». Нифиговый такой «лапочка». Под 1,90 м ростом и накачанный, как атлет, брутальный мужик с постоянным суровым выражением на роже. По слухам, циркулирующим по храму, только и удалось выяснить, что у этого джедая пострадал его падаван, который сейчас находится в залах исцеления и будет там париться еще не менее полугода. Потому сейчас Дита временно и запихали в нашу группу в качестве еще одного наставника. Интересно, что там такое произошло, что излечение его падавана требует столько времени? Как позже выяснилось, Дит действительно шарил в шашкомахательстве на серьезном уровне. И что особенно для меня важно, он сейчас является мастером Макаши и учился этому стилю фехтования световым мечом у того же наставника, что и Дуку, когда сам был юнлингом. Короче, я бы с удовольствием у него попрактиковался, но это попросту невозможно, потому как даже на общих занятиях к нему было не пробиться, или его постоянно отвлекали многочисленные разумные женского пола? Может, поставить на входе в зал КПП и кредиты собирать с желающих пообщаться с нашим диковинным наставником? Тут же озолотиться можно. Или, как правильно будет, уауродиться? М-да. Что-то я отвлекся и задумался, а ведь тут сейчас на кону чья-то прическа стоит. Нужно сосредоточиться. Пока я выбирал себе наиболее удобный учебный меч, вернее, наиболее удобную рукоять светового меча, то старался успокоиться, вогнать себя в транс, очистить мысли и приобрести необходимый настрой. Почти 2 года, что я в храме, меня этому усиленно учили и вдалбливали в голову на каждом уроке простую истину. Победит в поединке не тот, кто сильнее или знает больше приемов, а тот, кто более хладнокровен, сосредоточен и умеет просчитать ситуацию наперед. Ведь почти любой поединок — это кто кого передумает. Кстати, потому еще и самый простой шиичо популярен в Ордене и до сих пор не забыт окончательно, как самый примитивный стиль. Даже он остается эффективным против любого стиля фехтования, и тут главное — умеючи. Сейчас мы стояли напротив друг друга на дуэльной площадке для спаррингов, за периметром которой оживленно перешептывались юнлинги. Как там хвастался Винду? «Мастер Дид показал мне новый прием». «Ну-ну, посмотрим. У меня тоже есть чем тебя удивить». «Что, Джет, уже сдаешься? Ты даже меч не включил? Или ты уже струсил, как обычная девчонка?» Едко спросил Винду с потугами на детский дун-моч, а стоящая за периметром Тасан возмущенно зашипела. То есть сейчас он словесно пытался меня выбить из колеи и нарушить концентрацию. Вообще-то дун-моч — ситхская техника, но, как я уже давно заметил, джедаи многое у ситхов переняли и не стесняются использовать. Однако что сейчас Винду пытается изобразить? Сам ведь знает, что для меня такое бесполезно, в отличие от самого Коруна, которого вывести из себя проще простого. «О, Муся, ты наконец-то отрастил себе яйца?» — насмешливо спросил я. «Неужели ты научился держать меч? Наши наставники воистину великие, если им удалось научить хотя бы не ронять рукоятку меча даже такую обезьяну, как ты». Как и в первую нашу встречу, Винду стал психовать и гневно раздувать ноздри, а кончик зеленого клинка его светового меча задрожал. «Хорошо, очень хорошо. Я встал в четвертую атакующую стойку Макаши. Это когда рукоять в вытянутой руке находится под углом вниз на уровне пояса. Правда, сейчас я, в отличие от Винду, не активировал меч, а приготовился ждать. 7 месяцев назад прочитал в архивах храма и открыл для себя такую штуку, как траката. Как бы объяснить? Это когда, допустим, вы приближаетесь к джедаю с твердым намерением его насадить на перо, а он весь такой расслабленный и ничего не подозревающий, например, болтает с собеседником. Вот вы подходите, и раз! Смотрите уже со стороны, как все вокруг крутится, и в том числе ваше собственное обезглавленное тело, а потом наступает, что положено безголовому телу, то и наступает. Во, вспомнил! У японцев такое «иайдо» называется. Мгновенная атака мечом, когда его из ножен выхватывают, одновременно нанося удар. Без всяких подготовительных там стоек или ритуальных вызовов на поединок. Из разных положений, сидя там или стоя, да хоть на ходу. Как говорится, чик, и ты уже на небесах. Вот траката — это почти то же самое, только в реалиях этой галактики и со световым мечом. По траката я посмотрел и прочитал очень много материалов, и все они противоречили друг другу только в одном. Некоторые называют траката отдельным стилем фехтования, а некоторые только лишь приемом и техникой. Этаким дополнением к любому стилю. И вот с последним я целиком и полностью согласен. Траката можно применять абсолютно с любой формой боя на световых мечах и встраивать его в собственный стиль, будь он хоть Шиичо, хоть Макаши, да даже, казалось бы, к Саресу, полностью защитной форме траката подходит и может с успехом применяться. И еще. Траката требует недюжинной концентрации и таланта в предвидении силы. То есть джедай должен, даже просто-таки обязан быть очень чувствителен в силе, чтобы успешно применять такую технику фехтования. И да, траката — это тоже считается ситхским изобретением. «Почему ты не нападаешь, Джет?» — нервно спросил Винду, напряженно следя за моей стойкой. «А зачем? Не я же хотел пофехтовать, а ты? И вот теперь мы имеем то, что имеем», — просто ответил я. Как бы то ни было, но я не расслаблялся, хоть и знал, что Винду сейчас на нервах. И кто бы что ни думал, но этот мальчишка одареннее меня в силе, а его связь с ней ему дается совершенно без труда. Тот еще монстр. Однако не зря же я столько времени медитирую и истязаю себя на тренировках. Но вообще Винду — единственный разумный в нашей группе, с которым у меня действительно конкуренция во всем. Даже Нант уже давно плюнул со мной соревноваться. Но вот как-то так получилось, что и Винду, и я пытаемся быть лучшими во всем. Если пока я лидирую в общих знаниях, количестве выученных техник и в фехтовании, в котором разделяю пьедестал с нашим забраком Агеном Каларом, то Винду — несомненный лидер именно в силовых воздействиях. Ему, например, поднять тонну телекинезом, что раз плюнуть, а я пока так не могу. Но зато у меня получается поднять ту самую тонну количественно, то есть 4 груза по 250 кило я телекинезом поднимаю, что у него не получается. Такой вот своеобразный паритет. Все эти мысли вращались у меня в голове лишь фоном, ничуть не сбивая концентрацию и спокойствие. Сейчас важно предугадать момент его атаки, а затем уже сила сама покажет, как нужно действовать. Это самое важное в предвидении силы. Вот бы еще научиться закрываться от противника, что пока ни у кого из нас не получается. Но понеслась. Опережая Винду на долю секунды, шагнул навстречу его прыжку. Когда он замахнулся занесенным над головой своим мечом, я сместился на пол корпуса влево, чуть довернул кисть и нажал кнопку активации уже своего меча. Со стороны, наверное, весь бой продлился секунду, не больше, а вот в моем восприятии это все длилось не меньше минуты. Настолько разнились собственные ощущения. Гудящее лезвие моего светового учебного меча упиралось Винду в его робу в области сердца, а его меч, погудев в нескольких миллиметрах от правого рукава моей юнлингской робы, и сейчас смотрел в пол тренировочного зала. «Шиак! Чистая победа!» — в наступившей тишине раздался мужской голос. «Благодарю, мастер Дид!» — обернулся я от замершего столбом Винду и поклонился джедаю, который, оказывается, также наблюдал за поединком. «Ты, Джет, победил нечестно!» — прошипел малолетний Корун. «В бою не бывает победы честной или нечестной, юнлинг. Бывает только победа или поражение». Наставительно и отрешенно сказал Дид, а затем прокомментировал. «Интересные вы, юнлинги. Один использует траката, а другой — технику уязвимой точки». «Чё?» — я повернулся обратно и возмущенно посмотрел на Винду. «Ты офигел? У нас же фехтование, а не техники силы!» «А сам-то какую-то тракату используешь, так что спор не считается», — едко парировал он. «Вообще-то, юнлинг, траката — это и есть фехтование», — поправил Дид, задумчиво нас рассматривая. «Понял, да?» — Злорадно апеллировал я к независимой экспертной оценке. Но и техника уязвимой точки — это один из подвидов подвижной медитации, что в бою на световых мечах также допускается и даже предпочтительно. Правда, в освоении очень трудна, и твой оппонент, Юнлинг, в ней просто не очень опытен. Это вообще на самом деле можно отнести к талантам в силе, чем в какой-либо технике. На этот раз Дид поправил уже меня. «Понял, да!» — скопировав мой тон и мою же зловредность, воскликнул Винду. «Ха!» — я указал на него своим активированным мечом. «Но проиграл-то все равно ты, так что условия должны быть соблюдены, ты сам с ними согласился». «Слово джедая должно быть нерушимо, Юнлинге», — сурово нахмурившись, подтвердил Дид. «Пуду!» — буркнул Винду. «Твоя взяла, джед!» «И порядочные джедаи не ругаются. Слышишь меня, Юнлинг?» И, дождавшись подтверждающего кивка от Куруна, благостно так предложил. «А если слышишь, то давай-ка 30 кругов вокруг зала». Винду перешел на свой родной язык и, бормоча наверняка самые грязные ругательства, понуро побрел к периметру тренировочного зала. Дид же в это время не переставал меня разглядывать, но теперь уже с интересом. «Я доложу в совет о том, что сегодня увидел, и попрошу, чтобы мне разрешили тренировать вас обоих персонально. Это надо же, такие два кайбер-кристалла и неограненные», — покачал он головой. «Да? А как же быть со всеми теми девушками, что вьются вокруг вас, мастер Дид? По-моему, они не дадут нам спокойно заниматься», — вредно ухмыляясь, спросил я. «А иди-ка ты побегай с десяток кругов, Юнлинг», — улыбаясь, ответил он. «Пуду», — против воли вырвалось у меня. 30 кругов, Юнлинг». На этот раз уже я, только матерясь на чистом русском, побрел составлять компанию Винду. Помнится, я говорил, что наш тренер-наставник Оч Чиг слишком сурово нас тренирует. Так вот, забудьте. Этот перекачанный стероидами четырехрукий громила Бесалискс, изрезанный шрамами мордой, милый и симпатичный лягушонок по сравнению с нашим новым наставником. Страшнее татуированного твилека зверя нет, точно говорю, и никто и ни за что меня уже не переубедит. Я вообще стал подозревать, почему падаван мастера джедая Дита сейчас на излечении, и кто на самом деле своего падавана в бочку с бактой закатал. Сначала сам думал, что я очень интенсивно тренируюсь в физическом плане, но оказалось, что, по мнению некоторых джедаев, мне это только казалось. На меня этот долбанный твилек насел так, что я белого света не видел вот уже пару недель. Он что, из меня хочет сделать джедая-спецназовца или супермена? Сволочь кишкоголовая! Такими темпами через полгода я весь высший совет ордена под затыльниками буду разгонять, а плевками сшибать с орбиты звездные разрушители. Вот она, вселенская справедливость в действии и мое персональное наказание за спор с Винду. Только одно утешало и приводило меня в хорошее настроение. Всякий раз, когда видел нашего Коруна, то мои губы сами собой растягивались в улыбке. Вот совсем другое дело. Мелкий и лысый негритенок сейчас действительно стал отдаленно походить на свой киношный аналог. О, сколько поводов к новым приколам у меня появилось! К намертво приклеившейся Мусе теперь добавилась кличка «Лохматый». И всегда сказанное очень уважительно «магистр Винду», отчего Мейс бесился почему-то вообще невообразимо. Винду с блестящей черной, как бильярдный шар номер 8 лысиной, жалела только Трассия Чо Лим, которая и стала причиной его прически. Видимо, вину чувствовала. Остальные юнлинги также прикалывались, но не настолько часто, как я. Все же Винду не нужно долго уговаривать прописать по физиономии. Он остался все таким же вспыльчивым и гордым. «Что у нас на сегодня, Хок?» — устало спросил я, после того, как, еле переставляя ноги, добрел до своего кабинета и буквально рухнул в мягкое кресло, которое моими контрабандными трудами появилось здесь год как назад. С полной уверенностью можно сказать, что операция «Карнавал» окончилась успехом. Барон Тофт прислал отчет. «Слава силе!» — вздохнул я. «Наконец-то хоть с этим разобрались». Эпопея с верфями и моей авантюрой утереть нос наглым капиталом Дамаска и попутно еще аж трем заинтересованным сторонам увенчалась полным успехом. Так мало того, я еще и заработал на этом кругленькую сумму в 22 миллиарда республиканских дотари по страховым выплатам. Транспортный конвой-то с перевозимым оборудованием верфи и охраной того пропал с концами. Вот уже полгода, как мое герцогство стало очень популярным и сверхпосещаемым местечком. Мы даже на этом заработали, потому как невольно увеличили туристический трафик. Но вообще, авантюра с покупкой двух новейших пустотных доков и шести стапелей у Quad Heavy Industries, дочерней компании Quad Drive Yards, вызвал нездоровый ажиотаж в финансовых кругах не только внутреннего кольца и ядра, но и докатился до множества заинтересованных сторон во внешнем. О сделке тысячелетия, как ее прозвали в Голланете у меня на родине, знало очень много посторонних разумных. Так что вокруг герцогства кружило невообразимое количество разного рода надеющихся поживиться шакалов и прочих стервятников. И да, повоевать по-настоящему тоже пришлось, и потери у нас были. В общей сложности я потерял 477 своих военнослужащих, 2532 боевых дроида и 4 своих новейших корвета. Такого пиратского нашествия герцогство не испытывало ни разу за всю свою историю, и провернуть операцию, получившую кодовое название «Карнавал», оказалось весьма сложной задачей. Но мы справились. И вот это самое нашествие оказалось великолепным прикрытием и источником фальсифицированных доказательств. Удалось столько трупов и разбитых кораблей насобирать, что инсценировать место побоища, где караван был якобы разгромлен, не составило вообще какого-либо труда. В памяти моих уничтоженных дроидов и компьютерах пиратских посудин хранилось столько цифровых доказательств, что ни у одного следователя не могло вызвать подозрения, что это мы причастны к похищению своей же собственности. Короче, герцогство Джет выглядело насквозь пострадавшей стороной. Но зато самое забавное было в том, что протащили мы караван вообще в наглую через территорию Тустры, то есть с той стороны, откуда нас вообще не ждали. Правда, в обход густонаселенных систем, но тем не менее. А вот следы нападения организовали на границе Мандалора с Мирианским сектором, недалеко от Биндамира. Но вот я и аналитики разведки герцогства совсем не ожидали, что наиболее активной стороной, которая хотела захапать такой лакомый кусочек, как наш золотой караван, окажется все та же Тустра. Аларик, наверное, последние свои сбережения потратил на наем различной пиратской шушеры и отряды наемников, которые объединились в настоящий флот, из которым уже герцогству пришлось повоевать. Эта космическая банда обосновалась на границе герцогства со стороны наиболее вероятного, как они думали, маршрута движения золотого каравана. И когда флотской разведкой нам удалось узнать место базирования такой сборной солянки, вот тогда мы нанесли удар. В том сражении участвовали почти все мои корабли, и даже один из трех лукрихалков, который мы использовали в качестве носителя МЛА, и на который сделал ставку мой адмирал и наместник. Когда начнется развертывание верфей? Инфраструктура и так уже давно готова». «Все по плану, герцог», — ответил Хок и добавил. «Хочу заметить, что следственная группа от банковского клана заинтересовалась, куда переезжают уволенные с наших верфей инженеры и сотрудники, а также члены их семей. Ситх бы побрал этих муунов», — через силу выругался я. «Есть возможность их отвадить от такого направления. Что-то мне совсем не нравится их интерес. Они могут потянуть за эту ниточку и выйти на информацию про наш колониальный маршрут». «Я не могу просчитать приемлемого варианта, кроме физического устранения, например, в результате несчастного случая. Но это вызовет еще больше подозрений», — ответил Хок. «Придется воспользоваться услугой семьи Танит. Пора бы уже ему долг отработать за свое спасение», — вздохнул я. «Пусть он заткнет этих придурков из капиталов, а то что-то они слишком обнаглели и лезут во внутренние дела герцогства. Личные данные о гражданах — это закрытая информация. И вообще, передай Тофту, чтобы он с ними не церемонился». «Принято, герцог». «Что там наш сенатор? Получилось протолкнуть проект по перевооружению герцогства из-за последних событий? Я уже и не знаю, как показать, что наше мирное государство всякие пираты рвут на части, а юстиция так и не шевелится. Они прислали нам в помощь два каких-то зачуханных CR-70 и древний защитник. Три корвета. У нас в Сенате заседают идиоты». «Граф Нуада заверяет, что особая комиссия Сената и Совет Благородных вынесут положительное решение в течение декады», — успокоил меня Хок. «Ну, хоть здесь все хорошо, но вот опять пришлось им всем кредитов заносить. Ситховы взяточники», — расстроенно процедил я и под конец поинтересовался. «Есть еще что-нибудь важное?» «Куат Драйв Ярдс больше не продаст герцогству свое производственное оборудование», — ответил он. «Не очень-то и хотелось», — буркнул я. «Через 7 лет мы и сами сможем свои верфи и пустотные доки строить. Но вот их новая модульная система, по отзывам наших инженеров, хороша. Надо бы ее нам перенять. Такого даже у Риндили и кариллианцев нет». Пустотные доки от Куата — это вообще что-то с чем-то. Я знал, конечно, что в этой галактике болеют гигантоманией на всю голову, но только когда увидел сами верфи Куата, понял, насколько именно больные в этом смысле здесь живут разумные. Я еще в самом начале, когда оказался в этой вселенной и начал путешествие вместе с Диасом на своей корде, увидел станцию «Цитадель» на орбите Телоса-4. Хотя она и поразила меня масштабами, но по сравнению с комплексом верфи Куат-Драйв она смотрелась жалкой сыроюшкой по сравнению с небоскребом. Единая станция в виде кольца из технологических конструкций, которая опоясывает на орбите по экватору весь Куат. Я, когда это увидел, попытался подсчитать, сколько она весит и сколько материалов на нее ушло. А когда взялся считать примерную стоимость, то от количества нулей у меня начало рябить в глазах. Богатенькие буратины эти куатовцы, чего уж там. Не все пространство такой кольцевой станции используется как верфи, конечно. Там полно и других производств. И вот именно на таких предприятиях нам и построили новейшие, уже наши, якобы пропавшие доки. Сам док представлял из себя оригинальную такую конструкцию, состоящую из отдельных самоходных модулей, которые можно было составлять в зависимости от задач. И даже сами эти модули, называемые четвертями, были монструозного размера. «Что по нашим колониям и тамошним проектам?» — спросил я. «Проект Клумба. Этап номер 3 завершен. Первая партия из 10 000 клонов успешно созрела и, по оценкам ученых, полноценно вступит в строй через 11 циклов. Процент брака незначителен, и составляет менее 0,01%. То есть через 10-12 лет у меня уже будет необходимое количество нужных специалистов. Первая партия — это пока младенцы, и они вырастут во взрослого разумного как раз через 11 лет, а тем временем я не собираюсь снижать темпы такого производства, и оно будет только расширяться, и ежемесячно уже закладываются и строятся новые комплексы и будущие базы, и даже города с поселками для такого специфического населения. Только моего населения, личного. Мои губы против воли стали растягиваться в злодейской ухмылке, а в голове зазвучал имперский марш. Прекрасно, просто прекрасно.